Свистнули тумана. Он как раз во дворе был. Вставлял пистонов нескольким стоящим около него ребятам. «Ща!» — махнул он нам, затем повернулся я к мужикам. «Я вам еще раз говорю, балбесам. Берете сейчас один из КАМАЗов с платформой, грузите его по списку от страйка и прете в оазис разборку. Мне плевать, что они еще машин туда не привезли из облака. Значит, порожняком обратно пойдете. Вам бы понравилось, если бы то, что вы заказали, вам привезли через несколько дней?» «Все поняли, Валер», — ответил один из бойцов. «Сегодня же у них все будет». Вот теперь другое дело. Он развернулся и направился к нам. «Воспитываешь?» — спросил я у него, когда он подошел к нам. Мы как раз около Кадиллака моего стояли. «Да ну их! Страйк заказ сделал на топливо, оружие, боеприпасы, продукты, а эти ждут, когда они машин там натаскают из облака, чтобы впустую не ехать». «Ладно. В мэрию?» «Ага». «Няма!» — крикнул туман. «Тут мы!» — услышали мы его голос. И из-за Кадиллака вышла четверка парней. Няма, Кирпич, Слива и Колючий. «Гелик мой берите и за нами». «Ты сам за рулем поедешь же?» — спросил туман у меня, кивая на Кадиллак. «Да». «Георгич, нам надо продумать стратегию разговора с мэрией», — сказал я, когда мы уже не спеша ехали по нашему городу. «Первое. Нам надо стрясти премию за сотовое оборудование. Второе. Обговорить стоимость километра асфальта. И третье. Установить курс наших лин и зен-киженцев». «С премией, думаю, все нормально будет. По стоимости за километр надо обсуждать. А по курсу...» Георгий задумался. «Я вчера поговорил с их экономистами. Скорее всего, будет один к одному». «Не слишком-то шоколадно», — подал с заднего сиденья голос туман. «Для них или нас?» — ухмыльнулся Георгич. «Что мы им можем предложить?» «Машины, мотоциклы», — хором сказали мы с туманом. «А они нам?» «Ясно все», — ответил я. «У них товара гораздо больше. Вернее, того, что они нам могут предложить. Машины дороже, но за счет объема того, что мы хотим у них купить, по деньгам будет почти ровно идти. Правда, это все грубо очень. Вот именно, что объемы, которые мы хотим у них купить, перекроют все эти поставки техники», — подтвердил Георгич. «И пообщавшись вчера с их экономистами, я понял, что ребятки далеко не глупые и, скорее всего, тоже будут предлагать курс один к одному. Они также все понимают. Нет смысла мутить что-то особенное. Бирж у нас тут нет. Акции производств тоже. У нас в этом мире есть уже два достаточных больших города, где в ходу лины. Подвести кижень под наши деньги — проблем нет. Зарплаты, ценники и все остальное. Месяцы люди привыкнут. Будет единая валюта, никаких проблем не будет вообще. Надо только от этих пластиковых денег избавиться», — добавил я. «Тоже не проблема. Станки у них есть. Можно вообще новую валюту выпустить. Либо просто наши лина делать бумажные. Все-таки киженцев меньше, чем нас. Пусть и привыкают к нашим деньгам. Наши лины и их зены курс один к одному. Вернее, нам их зены вообще не нужны. Выводить эти зены у них постоянно из оборота, и все. А потом же еще и нет будет в дальнейшем. И нет сразу будут делать, Саш», — перебил меня Георгиевич. «Это же золотое дно. Нам не надо этим заниматься, сразу говорю. А будет и нет, будет и безнал, карточки. Полгода-год, и везде будет местный интернет. Фирм, которые займутся прокладкой сети, станет много. Провайдеров тоже будет хватать». «Получается, что все цены у них на технику упадут два раза?» — спросил туман. «Да», — ответил я. «Мы когда у них по магазинам ходили, ноутбук сколько стоил?» — спросил я у него. «От 1000 зен, кажется. Холодильник от 800, микроволновки от 240, кажись». «Ну вот, будет все почти в два раза дешевле и в наших линах», — сказал Георгиевич. «При средней зарплате у нас в городе в 3500 можно будет спокойно покупать всю технику домой, без особого ущерба для семейного бюджета. Но опять же, цены все примерные. Все будут по-разному торговать. Сначала цены будут достаточно высокие, а потом пойдут на спад. «Как мы с холодильниками», — засмеялся я. «Точно». Так за разговорами потихоньку и катили по городу. Каждый раз, передвигаясь по городу, я обращал внимание на количество машин, которые попадались нам навстречу. Тут и там виднелся различный автотранспорт. Легковушки, джипы, фургоны, грузовики и автобусы. Проезжая здание автовокзала, увидел там стоящие три автобуса и народ, который бойко со своим скарбом грузился в них. Вот только что, обгоняя нас, проехала «Шкода Октавия». Остановившись на светофоре, увидел на противоположной стороне «Цивик» и «Спортэйдж». Машин становилось все больше. Но все-таки еще недостаточно, чтобы перекрыть потребности нашего города, близлежащих оазисов и тем более дальних оазисов, хозяйственного, нового и речного. Туда активно переселялся народ, и им всем тоже нужны колеса. Сколько мы тут продали машин за то время, что находимся тут? 300, 400, 500? Надо спросить у нашего директора салона Кирилла. Но это капля в море. Уже давно я прикидывал, что только в наш город нужно около 7500 автомобилей. Это без учета дальних оазисов. А сейчас еще Кижень добавился. Да и население растет. Да уж, тачек надо действительно много, даже очень много. Но выше своей головы мы прыгнуть не могли. Игорь сказал, потолок 120 машин в месяц. Попробуем расшириться и довести эту цифру хотя бы до 150-170 машин в месяц. Со слов нашего главного по шпионам Димы, в нашем городе есть еще около 10 сервисов, которые так же, как и мы, занимаются ремонтом и восстановлением машин. Причем, все так же со слов Димы, основную массу запчастей они покупают у нас. Но эта десятка сервисов выпускает от 2 до 10 штук машин в месяц. Нам они не конкуренты, точно. Основные производители мы, ГДЛ. Вот нам и надо держать это первенство. На машинах мы очень хорошо поднимаемся и расширяемся постоянно. Сеть заправок приносит также хороший и стабильный доход, который с каждым месяцем будет только расти. Тачек-то все больше становится. Заправлять и обслуживать их надо. А вот про асфальт мы все правы. Вон. Только что мимо нас промчался какой-то местный «Властелин колец» на А6. И пылища за ним, я вам скажу, было достаточно много. Ладно, сейчас к мэру приедем, поговорим. Зарулили на стоянку около мэрии. Вот и две знакомые А8 стоят. Еще несколько машин. Видимо, местные работники администрации себе покупают. Кстати, пару раз было, что сначала к Кириллу, а потом ко мне приходили люди и говорили, что они от мэра. Типа, хотим купить машину без очереди. Ну, ничего не меняется в этой жизни. Все так же некоторые личности хотят пролезть вперед без очереди. На что им было сказано? Купите тачку в порядке живой очереди. Тут все равны. Ну, пошли, что ли? Сказал Туман, когда я аккуратно припарковал своего черного красавца на небольшую стояночку перед административным зданием. «Георгич, наша задача — выбить премию за сотовую связь и договориться насчет продажи лиан», — напомнил я ему, когда мы, закрыв машину, пошли ко входу в здание. «Про телефоны молчим, будем сами продавать». «Да помню», — ответил он. «Интересно, как там наши гости?» — улыбнулся я. «И где они сейчас ездят-то?» Туман, не говоря ни слова, взялся за рацию. «Дима, прием!» «На связи. Вы где там с гостями?» «Заправки смотрим», — засмеялся тот в рацию. «По городу их покатали. Поржали они, конечно». «Чего так? Да у нас вывесок раз-два и обчелся, а у них весь город утыкан. И пылище у нас везде валом». «Понятно. Ладно, катайте их дальше. В салон свозите, чтобы они охренели». «Сделаем», — ответил Дима и отключился.